Глава 15. Вождь наконец поймал машину. Только после того, как стал стопить 50-долларовой бумажкой. «Куда?» – пошутил водила. «В Москву?» «Ближе». Вождь кинул сумку на заднее сиденье. Сумки предательски лязгнуло. Водила приспустил молнию на куртке. Убедился, что попутчик заметил кобуру, принял зеленый полтинник. «Командуй, комиссар!» «Пока прямо», — сказал вождь. «Думаю, здесь недалеко». Так и оказалось. «Будь здоров, друг!» — попрощался довольный водила. «Послезавтра я обратно поеду. Голосуй, подвезу». «Ты меня не видел», — предупредил вождь. «О чем речь?» И уехал, не зная о том, как ему повезло. Тропу кто-то не очень старательно припорошил снегом. Но в косых солнечных лучах она выделялась отчетливой широкой полосой. И место, где тропа обрывалась, тоже. Вождь поднялся по склону и, достав лопатку, в несколько взмахов расчистил люк. Заперто. Вождь вытащил свой универсальный ключ, прилепил магнитом к железу, сбежал вниз на шоссе. Выждал, пока в зоне видимости не будет машин, и нажал на кнопку. Грохнуло громко. Но фонтан земли вверх не взлетел. Кумулятивный заряд. Крышку вышибло чисто. Вождь включил фонарь, но уже через полсотни шагов выключил. Освещение работало исправно. Только у входа лампочки малость попортило взрывом. Вождь расстегнул сумку, частично экипировался. После канализационных труб здешние натуральные пещеры выглядели сущим дворцом. И сбиться с пути просто невозможно. Тем более лампы понатыканы через каждые 20 шагов. Войдя, Порхов сразу же послал Ивана убрать машину. И велел не возвращаться. Если их троих окажется мало, тогда и 10 таких, как Иван, не хватит. Сергей прошелся по дому, огляделся. Понравилось. Хорошее место. Доброе и правильное. Мудрое и светлое. Не знал бы, что здесь не так давно кровь лилась. Никогда бы не проверил. Нет, не снятся покойники здешним обитателям. И любят они друг друга. Чувствуются. Ребята без Прохова вели себя скромно, по правде. Чужих вещей не трогали. Ничего не трогали без надобности. А как же иначе? Поздоровались и разошлись. Антон к окну, Олег в прихожую, к двери. Слушать. Прохову пока дело не нашлось. Если кто уснет, скажет. Сергей сел на кровать, причувствовался и позавидовал Ласковину из-за девушки. Но, подумав, зависть прогнал. Если выйдет, как задумано, девушка тоже станет одной из них. А если не выйдет, так и завидовать нечему. Приглушенный раскат грома прокатился по пещере. Дрогнуло пламя факелов. Девушка привстала, посмотрела на кого-то вопросительно. Ласковин видел ее блестящие, словно смазанные маслом плечи, острые грудки, приоткрытый рот. Поймав взгляд Андрея, девушка улыбнулась и снова склонилась над ним. Волосы упали на живот Ласковина. Теперь он мог видеть только ее макушку и чью-то мускулистую спину на заднем плане. Слышал и чувствовал Андрей намного больше, чем видел. Факелы снова горели ровно. «Еще, еще, еще!» – страстно бормотали рядом. «Ах-хар-хар!» – хрипел женский голос. И вдруг, как по команде, все голоса стихли. А еще через мгновение громоподобный бас адаманта разорвал тишину. «Убейте его!» Ласковин содрогнулся. Голос патриарха был страшен. Тут же топот множества ног, отрывистые возгласы. Подруга Ласковина вскочила на ноги, привстала на цыпочки, чтобы лучше разглядеть. Ласковин же видел только ее ноги, напряженные икры, бедра, округлившиеся светлые ягодицы и красный локоть идола. Вождь глядел на представление целую минуту. В другие времена он сам принимал участие в похожих играх, но не в этой. Это была неправильной. Вождь шагнул вперед. Он смотрел на своего противника, и ему было весело. Что тут может противопоставить Вошу? Только дерево. Мертвое дерево. Адамант, лет 20 назад звали его Виктором, увидел первым и узнал сразу. Он всех узнавал сразу, своих и чужих. Но этот хуже, чем чужой. Этот враг. Адамант взглянул на образ того, в ком черпал силу. Неужели ты допустишь? Его дети в служении, сыновья и дочери истины поднимались, чтобы уничтожать. Молодые, сильные, красивые, плоть от плоти своей земли. «Убейте его!» — крикнул Адамант. И голос его был услышан. И воины устремились на врага, и враг. Вош презрительно усмехнулся. Когда между ним и голыми дураками, размахивающими палками, осталось шагов 20, он выдернул из-за спины автомат и нажал на спуск. Адамант не успел их остановить. Он вообще ничего не успел за эти несколько наполненных грохотом и смертью мгновений. И в паузе, потребовавшейся убийце, чтобы сменить магазин, Адамант тоже ничего не успел. А потом пули настигли его. Ласковин услышал выстрелы и визг пуль. Одна угодила в колено идола, и отскочившая щепка упала Андрею на живот. Девушка подпрыгнула и истошно завизжала. Не она одна. Грохот выстрелов внезапно смолк и тут же возобновился. Ласковин загнулся и попытался связанными ногами подсечь вопящую дурочку. Не успел. Пуля опрокинула ее раньше. Девушка упала на Андрея, забилась беспомощно и через пару секунд затихла. Шкура под Ласковином стала теплой и липкой. Автомат зарявкал короткими очередями, а потом и вовсе одиночными выстрелами. Через бесконечно длинный промежуток времени Ласковин увидел ноги стрелка. Тот не спеша двинулся к идолу. Вот он перешагнул через чье-то тело, повернулся, грохнул выстрел. Вот он рядом. Нога, обутая в высокий армейский ботинок, сдвигает мертвое тело девушки. Воняющий гарью ствол смотрит Ласковину в лоб. Целую секунду. Затем отодвигается, и Андрей узнает стрелка. «Вош!» «Ну?» — Вош ухмыляется. Исполосованное черным лицо, белые ровные зубы. Вош доволен. Пинок каблуком и голая кукла. Все, что остается даже от самой красивой женщины после смерти, скатывается на шкуры. Вош перерезает веревки, но способность двигаться не сразу возвращается к Ласковину. Вош, впрочем, не теряет времени даром. Гремит еще несколько выстрелов. Когда Андрей, наконец, поднимается на ноги, Вош возвращается. «Ты убил всех?» – спрашивает Андрей, и голос его дрожит. Вош качает головой. «Двое в углу, в отрубе, связанные. Не из этих. Твои?» Ласковин, с трудом передвигая ноги, обходя трупы, идет в указанный угол. «Да», — говорит он, — «мои. Наташа и Зимородинский». «Я так и понял», — кивает Вош и показывает стволом автомата. «Там душ. Иди смой с себя». Ласковин смывал с себя чужую кровь и пытался осмыслить происходящее. Он свободен. Он и Наташа. И Зимородинский. Зато несколько десятков человек, из которых почти половина женщины, мертвы. «В Чечне убивают больше», — попытался он успокоить сам себя. «А это тоже война». Не полегчало. Спросить себя, поменял бы свою смерть на их жизни? «Только честно, парень». «Да», — сказал себе Ласковин, — «поменял бы». Ему очень хотелось верить, что так оно и есть. «Да, поменял бы, но только свою, если бы они не тронули Наташу». «Но кто говорит о жизни?» «Жизнь — это бурая от крови вода, стекающая по бурому кафелю. Не строил бы он из себя целку, сыграл в их блядские игры». И девушка с ласковыми руками снова заплела бы косу и уехала домой, живая. Ласковин выключил воду. Все, проехали. Мертвые мертвы. Пора позаботиться о живых. Подобрав чью-то рубаху, Андрей вытерся и отправился искать собственную одежду. Все-таки одну мысль он упорно не желал замечать, потому что иначе ему придется убить самому. Того, кого убивать совсем не хочется. Вошь возился около идола. Но веревки на Зимородинском и Наташе он уже перерезал. Андрей присел рядом. Дышат ровно. Спят. Наверняка та дрянь, которую Наташе вкололи вчера. На подбородке девушки характерный кровоподтек. Ударила какая-то сволочь. Гнев возник и растаял. Обидчик уже получил свое. И даже сверх того. «Сражалась моя девочка», — с нежностью подумал он. «За меня сражалась. Теперь спит. И Слава спит. Он тоже сражался за меня. И проиграл. А выиграл? Кто?» Подошедший вошь крепко взял его за плечо. «Не шевелись». Короткий болезненный укол, жжение под кожей. «Взбодрит», — сказал вошь. «Понесешь девушку». «Мы что, так и уйдем?» — спросил Андрей. «Хочешь пошарить у них в закромах?» Ласковин покачал головой. Он имел в виду другое. «Похороны будут пышными», — свирепо произнес вошь. И вдруг, сорвав с плеча автомат, выпустил очередь в голову идола. Ласковин услышал, как, взвизгнув в воздухе, врезались в дерево пули. Красный гневный лик искромсали белые неровные оспины. «У нас старые счеты», — свистящим недобрым голосом объяснил вошь. Ласковин не понял. Или сделал вид, что не понял. «Так его не свалить», — буркнул он. «Вот это точно. Бери девушку и пойдем». Без особых усилий вошь вскинул на плечо мешком Зимородинского и зашагал к выходу. Андрей бережно поднял Наташу. Вколотое снадобье уже подействовало, его больше не шатало. Красный деревянный истукан злобно смотрел им вслед. Внизу на дороге выстроилась цепочка машин. Ласковин узнал «Жигулек» Зимородинского. Спустился, с облегчением усадил Наташу на снег, спиной к дверце. Девушка глубоко вздохнула, но не проснулась. Вошь проделал то же самое с Зимородинским. В кармане у Славы нашлись ключи. Ласковин открыл машину. Вдвоем они устроили спящих на заднем сиденье. Ласковин завел мотор, собрался ехать. «Погоди!» – остановил его вошь. «Еще несколько минут». Приглушенный удар грома. Спустя мгновение машину слегка качнуло, потом еще раз. Из взломанного люка выбросило пыльный клуб. Снег вокруг почернел. «Я сказал, пышные похороны», — удовлетворенно произнес вошь. «Теперь можешь ехать». Прохов встрепенулся. Кто-то на него глядел. «А, красавица с портрета! Не понравился ей Сергей Прохов, сразу видно. Еще бы! Проховы не какие-нибудь вяземские Салтыковы. Черная кость. Зато, — подумал Сергей, — не немцы и не татары. Чистый славянский корень. Так наставник сказал, значит, так и есть». «Не любишь», — негромко сказал Прохов бальной красавице. «Зато правнучка твоя полюбит. Ясно?» И тут его скрутило. Так что света не взвидел. Мир совчинку показался. Так худо, что хуже некуда. Даже не ощутил, как кулем свалился на ковер. И сколько провалялся, тоже не знал. Как сумел глаза разлепить, увидел угол окна, стул и нижний край занавески. С превеликим трудом приподнял непослушное тело, так и не осознав, что произошло. «Эй!» — позвал чуть слышно. «Эй, Олег, помоги!» Глянул, а Олег уже в дверях стоит. И лицо у него жуткое.